Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1784. Пути его вечные. Книга пророка Аввакума. 3 глава, 6 стих. То, что Господь сделал однажды, Он сделает еще раз. Пути человеческие разнообразны, но пути Божьи вечны. В пользу этой утешительной истины есть много соображений. Среди них следующее. Пути Господни определяются мудростью Бога. Он все устраивает сообразно своей воле. Поступки людей зачастую являются скороспелыми плодами страсти или страха и почти всегда сопровождаются сожалением и желанием все переделать. Но ничто не может застать всемогущего врасплох. Не может произойти ничего, чтобы он не предвидел. Его пути есть результат его непогрешимости, и можно ясно узреть неизменность и утвержденность в веках действий Божьих. Его пути, которые по сути являются его делами, останутся неизменными до тех пор, пока он сам не изменится. Разве не есть он вечно справедливый, милостивый, верный, мудрый и любящий Бог? Следовательно, его пути всегда будут изобиловать этими благодатями. Творение действует согласно своей сущности. Когда эта сущность меняется, то меняется и его поведение. Но так как над Богом не властны силы перемен, его пути останутся неизменными вечно. Более того, нет ни единого повода для изменения его путей, ибо они есть воплощение несокрушимого могущества. По словам пророка, воды вздымаются, горы трепещут, бездна подает голос свой и высоко поднимает руки свои. Солнце и луна останавливаются, когда Господь спешит на помощь своему народу. Кто остановит руку его? Кто скажет ему: «Кто ты?» Но это достигается не одним только могуществом. Пути Божьи являются проявлением вечных принципов справедливости, и поэтому они никогда не изменяются. Неправедные рода человеческого истлевают и погибают, но ходящие в истине и праведности обладают жизненной силой, над которой не властны века. Давайте этим утром придем к нашему Отцу Небесному с верой, помня, что Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, и в нем Господь всегда благоволит к своему народу.